Она и слушать его не хотела, поспешая домой. А потом и совсем позабыла про бедного лягушонка, и пришлось ему опять спуститься в свой колодец. На другой день она села с королем и придворными за стол и стала кушать из своей золотой тарелочки. Вдруг топ-шлеп-шлеп взбирается кто-то по мраморной лестнице и, взобравшись наверх, стучится в дверь и говорит: «Молодая королевна, отвори мне дверь!» Она побежала поглядеть, кто бы это мог к ней постучаться. Открывая дверь, видит, сидит перед ней лягушонок. Мигом захлопнула на дверь и уселась опять за стол, но сделалось ей так страшно-страшно. Заметил король, как сильно бьется у нее сердечко, и говорит: «Дитя мое, чего ты так испугалась? Уж не великан ли какой спрятался за дверью и хочет тебя похитить?» «Ах, нет, — сказала королевна, — это вовсе не великан, а мерзкий лягушонок. А что ему от тебя надо?» «Ах, милый батюшка, да вот сидела я вчера в лесу у колодца и играла, и упал в воду мой золотой мяч. Я горько заплакала, а лягушонок достал мне его и стал требовать, чтоб я взяла его в товарищи. А я и пообещала ему. Но никогда я не думала, чтобы он мог выбраться из воды. А вот теперь он явился и хочет сюда войти». А тем временем лягушонок постучался опять и кликнул: «Здравствуй, королевна! Дверь открой! Неужели забыла, что вчера сулила? Помнишь у колодца? Здравствуй, королевна! Дверь открой!» Тогда король сказал: «Ты свое обещание должна выполнить. Ступай и открой ему дверь». Она пошла, открыла дверь, и вот лягушонок прыгнул в комнату, поскакал вслед за ней, доскакал до ее стула, сел и говорит: «Возьми и посади меня рядом с собой». Она не решалась, но король велел ей исполнить его желание. Она усадила лягушонка на стул, а он на стол стал проситься. Посадила она его на стол, а он говорит: «А теперь придвинь мне поближе свою золотую тарелочку. Будем есть с тобой вместе». Хотя она и исполнила это, но было видно, что очень неохотно. Принялся лягушонок за еду, а королевне кусок в горло не лезет. Наконец он говорит: «Я наелся досыта и устал. Теперь отнеси меня в свою спаленку, постели мне свою шелковую постельку и ляжем с тобой вместе спать». Как заплакала тут королевна! Страшно ей стало холодного лягушонка. Боится до него и дотронуться, а он еще в прекрасно чистой постельке спать с ней собирается. Разгневался король и говорит: «Кто тебе в беде помог, тем пренебрегать не годится». Взяла она тогда лягушонку двумя пальцами, понесла его к себе в спаленку, посадила в углу, а сама улеглась в постельку. А он прыгнул и говорит: «Я устал, мне тоже спать хочется. Возьми меня к себе, а не то я твоему отцу пожалуюсь». Рассердилась тут королевна и ударила его за всех сил об стену. «Ну уж теперь, мерзкий лягушонок, ты успокоишься!» Но только упал он на землю, как вдруг обернулся королевичем с прекрасными ласковыми глазами и стал с той поры по воле ее отца ее милым другом и мужем. Он рассказал ей, что его околдовала злая ведьма, и никто бы не мог освободить его из колодца, кроме нее одной, и что завтра они отправятся в его королевство. Вот легли они спать и уснули. А на другое утро, только разбудило их солнышко, подъехала ко дворцу карета с восьмериком белых коней, и были у них белые султаны на голове, а сбруи из золотых цепей, и стоял на запятках слуга королевича, а был то верный Генрих. Когда его хозяин был обращен в лягушонка, верный Генрих так горевал и печалился, что велел оковать себе сердце тремя железными обручами, чтоб не разорвалось оно от горя и печали. И должен был в этой карете ехать молодой король в свое королевство. Усадил верный Генрих молодых в карету, а сам стал на запятках и радовался, что хозяин его избавился от злого заклятия. Вот проехали они часть дороги, вдруг королевич слышит, сзади что-то треснуло. Обернулся он и крикнул: «Генрих, треснула карета!» Дело, сударь, тут не в этом.